Доусон. Армия отбыла из Кемни-Поля на неделю позже лорда Эшфорда. Из-за спешности пришлось идти малым числом. 20 рыцарей с оруженосцами, к ним 400 мечников и лучников, по большей части крестьян, которых оторвали от земли в самый разгар посевных работ. Десятка-два солдат оказались опытными бойцами, чуть меньше сотни хоть в одном бою да побывали. Доспехи собраны из чего попало, мечи с копьями и охотничьи луки вытащены из подвалов из пыльных чердаков. В те же дни отправили гонцов в южные и восточные земли собирать второе войско, более многочисленное. Пока отряды доберутся из южных поместьй от границы с Аракалом, пройдет месяц. Считалось, что Антея способна собрать армию в 6000 человек с оружием и доспехами, при этом не лишив поля рабочих рук и не рискуя впасть в голод к весне. Впрочем, это будет позже. А сейчас рыцарские кони ступали по широкой драконьей дороге, за ними тянулись обозы с фуражом и продовольствием, позади колонны растаял в дальней дымке Кемни-Поль, и даже Кинг-Шпиль превратился в крошечное пятнышко на горизонте. Во главе армии двигался верхом лорд-маршал Доусон Каллиам. Рядом скакал его сын Джорей. Коней торопили так, будто старались увлекать армию вперед силой воли и собственным примером. На картах Астерил Холт имел вид длинного прямоугольника, отделяющего имперскую Антею от Норд-Коста и торчащего между крупными северными королевствами, как оруженосец между двумя рыцарями. Его короткая береговая линия не шла ни в какое сравнение с внушительными соседскими. Заметных городов в нем насчитывалось всего два — Калдфель и Асенпорт, зато преграды на его границах были куда серьезнее, чем позволяли догадываться тонкие линии на пергаментной карте. Река Саят текла на север от широких болот, в которые вливались водные потоки с гор на южной границе. Вторгаться в Астерилхолд со стороны сухих пустошей трудно и долго. С запада попадешь в болотистую местность, грозящую болезнями. Судоходная река делалась лишь на севере, перед впадением в море, а до этого по всей длине она оставалась грязной, холодной, глубокой и опасной. На речном берегу стоял былой антейский город Анинфорд, поколение назад отказавшийся от верности рассеченному престолу. Он дышал воздухом Астерилхолда и давал кров приверженцам обоих королевств. Воины королей и отделение Антеи, которое после этого стало самостоятельной империей, Доусон успел изучить и хорошо знал. Вопрос о том, кончится ли дело коротким столкновением или затянувшейся на годы кровавой войной, зависит от владения Серевским мостом. Южнее Калдфеля, на расстоянии однодневного конного перехода от него, лента драконьей дороги пересекала реку на самой быстрине. Рассказывали, будто река появилась не сразу. Изначально драконья дорога шла по равнине, часть которой за следующие тысячелетия размыла так, что дорога стала мостом. На берегах, мрачно глядя друг на друга, высились две башни, каждая со своим гарнизоном. Кто контролирует мост, тот контролирует и ход войны. Поэтому Доусон надеялся добраться с войском и захватить дальнюю башню раньше, чем король Лика напомнится после гневной вспышки Гедора Поляко. Любая попытка наступать на мосту обещала быть кровавой. Однако потерять сейчас 500 человек за день значит в следующие несколько лет уберечь 5000 от смерти на болотах и на переправах, на кораблях и на побережьях. Походный шатер Доусона надежностью не уступал городскому дому. Толстые кожи, натянутые на железные рамы, служили внешними стенами и перегородками. Посреди главного помещения пылала жаровня, витые волокна сероватого дыма поднимались наружу через отверстие в крыше. Под пение сверчков ужин, цыпленок, яблоки, негодование. Былой союзник Канулда Скеллен сидел напротив и чистил кинжалом яблоко. «Не понимаю, что вы предлагаете, мой старый друг», — продолжил Доскеллен давний разговор. «Ничего не предлагаю». «Ничего?» — Зеленая яблочная кожура длинной спиралью упала на пол, мелькнула с внутренней стороны белая мякоть. «А по вашим словам, выходит, будто вы обвиняете лорда-регента в преступлении против короны». «Я не призываю к государственному перевороту и не жажду видеть ничьи головы, насаженными на пики, по крайней мере, головы значимых людей. А вот если этих сектантов Палеаку отхлестать цепями и выставить из города, то я бы не возражал. И все же, Канл, я доверяю собственным глазам. Вы бы увидели то же самое, если бы смотрели. Палеаку без своего ненаглядного жреца нигде не появляется. А что нам известно о тех жрецах и паучьей богине?» «Слишком уж мы поспешили. Паника из-за Мааса, радость после его неудачи нас накрыла с головой, и мы ринулись поддерживать победителей. Как будто впервые в истории», — насмешливо вставил Доскеллен. «Мы видели плохих регентов и плохих королей. Бывали приличные короли при дурных советниках. Бывали и полупьяные короли, которые отдавали приказы из борделя, пока советники пытались спасти королевство от гибели. Как чрезвычайный посол Норд-Коста, я не очень-то радуюсь, когда послов кромсают на куски. Но в остальном не вижу разницы». «А я вижу», — ответил Доусон. «Те плохие короли были нашими собственными. И плохие советники тоже. Они все из Антеи. А сейчас мы отдали себя в руки чужеземцев». Доскеллен помолчал, словно соглашаясь. «Вы думаете, — спросила наконец задумчиво, — мы ввязались в чужую войну?» «Я этого не сказал». Доусон пальцами оторвал от кости кусок цыпленка. «Дома или на Перу он бы такого себе не позволил, но здесь походный лагерь, кругом война». «Я говорю лишь, что если Палеаку обязан этим деятелям, то для нас это не лучше, чем если бы Маас усадил своего астрилхолдского родича на наш трон». «Меня не оставляет чувство, будто у вас ко мне просьба. Я не понимаю, какая. Выясните, что у кого на уме. Не у всех. У тех, кто поднялся благодаря Палеаку. Брод, Верн и прочие. Узнайте, преданы ли они ему». «Разумеется, преданы», — ответил Доскеллен, — «как и мы все, как и вы тоже. Мы тут маршируем и отрабатываем команды вместо того, чтобы сидеть при дворе. Значит, преданы». Доусон покачал головой. «Я здесь по приказу лорда-регента, а не ради Гедора Палеаку». Доскеллен засмеялся, и песня сверчков на мгновение прервалась. Он отрезал кусок яблока, закинул его в рот и указал клинком на Доусона. «Слишком уж тонкие вы проводите различия. Следите за собой, а то заделаетесь политиком». «Не ерничайте», — буркнул Доусон. «До конца войны, чем бы она ни завершилась, все равно ничего не предпринять. И в качестве верховного маршала я обязан поощрять преданность среди знатных родов. А когда покончим со Астерилхолдом, займемся жрецами». Канул Доскеллен вздохнул. «С вами трудно вступать в заговоры, Доусон. Последняя попытка вышла неудачной». Доусон нахмурился, затем его губы тронула безрадостная усмешка. «Теперь и меня не оставляет чувство, будто у вас ко мне просьба». «Моя младшая, Санна, имеет виды на лорда-регента. Когда разгоним его дружков-сектантов, ваш Джори мог бы устроить бал, помочь людям завязать знакомство». «Слова «Вы хотите, чтобы я служил сводником для вашей дочери?» просились Доусону на язык, и он наполнил рот курятиной, чтобы не сказать лишнего. «Санна — прелестная девушка», — проговорил он наконец. Что бы ни случилось, я буду счастлив сделать для нее все, что будет в моих силах». «Слова истинного дипломата», — заметил Доскеллен. Доусон в ответ лишь сдвинул брови. «Неучтивость можно истерпеть, по крайней мере, пока. Время позволяет. Если не удастся взять Серевский мост, то времени и вовсе будет хоть отбавляй. И крови, и битв». Доскеллен не отрывал глаз от поднимающегося над жаровней дыма. Темные брови беспокойно подрагивали. «Ответьте мне на один вопрос», — заговорил он. «Верите ли вы, что это правда? Неужели король Леккан все знал и одобрил заговор?» «Я не знаю». «Но вы верите?» «Да». «Я тоже», — кивнул Доскеллен. «По крайней мере, сейчас ваши подозрения насчет чужеземных жрецов кажутся правильными». Утро пахло полевыми цветами. Ночью прошел дождь, земля стояла влажная, солнце только-только начало ее нагревать. Стелился туман. С первым светом к Доусону явились разведчики, и он уже знал, что за картину предстоит увидеть. Река, бегущая с юга, протекала здесь по круто выгнутому каменистому ущелью. После ночного дождя оно наполнилось водой так, что белая пена вздымалась почти до полосы драконьего нефрита, пролегающей поверх расселины. На дальнем берегу стояла круглая, как барабан, башня высотой в 3 человеческих роста, выстроенная из серых камней, цвета застарелой крови, швами строительного раствора между ними. На Антейском берегу, в своем ближнем, стояла вторая башня, квадратная, из белых, как мел, кирпичей. На въезде и выезде, где сквозь кирпичную башню проходила драконья дорога, в стенах были прорезаны бойницы для стрелков, поверху стояли узкие зубцы, за каждым из которых мог стоя укрыться лучник. На обеих башнях развивались знамена Астерилхолда, правда, немногочисленные. На белой кирпичной башне висели 3 флага, отяжелелые и потемневшие от росы и дождя. Еще 2 торчали на противоположном берегу. Позади Доусона стояли 20 рыцарей из 1,5 десятков аристократических домов. Баниен и Брод, Коренхолл и Остерлингские урочища, семьи и поместья Антеи. 15 знамен против 5 вражеских. 400 людей против неизвестного количества, таящегося за бойницами. Джори, подъехав, остановился рядом, бледно сдержанный. Теперь у него дома жена. Доусон вспомнил первую битву, на которую отправился, зная, что после его смерти останется вдова. Совсем иное чувство. «Противник разделил войско», — сказал Джорий. «Почему?» «В надежде удержать оба берега», — объяснил Доусон. «Если враг выставит всех людей на нашу сторону и мы их побьем, до дальней башни войско доберется непригодным к бою. А если собрать всех в дальнюю башню, наш берег будет им недоступен». «Но сейчас-то враги отсюда уберутся?» — спросил Джорий. «У них стены, зато у нас численное преимущество. Должны же они это понимать. Если они объединенным войском встанут насмерть на дальней стороне, то у них будет хоть какой-то шанс на победу. А разделять силы — безумие, не безумие, смелость», — возразил Доусон. «Видишь 3 знамени? Они не для того, чтобы выиграть битву, а для того, чтобы задержать нас до подхода подкрепления. Нам ведь под силу захватить дальнюю башню. При нашем количестве ее легко взять». «Если сначала брать кирпичную башню, то на дальнюю сил останется не так уж много. А если к врагу подойдет подкрепление, то сил не будет вовсе». Доусон повернулся в седле и взглянул на оруженосца. «Объявить построение! Времени нет!» Войско вышло на поле. Лучники, мечники, копейщики. Вытащили небольшое осадное орудие, деревянный таран которого с залитым бронзой ударным концом помещался в руках всего лишь шестерых воинов, по трое с каждой стороны. Даже на рядовых зимних празднествах, виденных Доусоном, шли на растопку бревна и покрупнее. Однако здесь войску противостояли не крепости, а всего лишь береговые башни, для которых небольшого стенобитного орудия вполне хватит. Армия выстроилась. Теперь, прежде чем весь мир превратится в лязг стали и потоки крови, оставалось сделать лишь одно. Доусон подозвал Фаллона Брота. Тот подъехал рысью, его комичные усищи дергались вверх-вниз в такт шагам лошади. «Лорд Брот», — произнес Доусон, — «не соблаговолите ли выполнить формальности?» «Почту за удовольствие, милорд-маршал», — ответил тот вполне искренним тоном, к его чести. Взяв из рук Доусона вооруженосца Рок, служивший рупором, Брот направил коня к кирпичной башне. Остановившись чуть дальше, чем на расстоянии лучного выстрела от нее, Брот поднял рупор к губам. Доусон напряг слух. «Именем короля Астера и лорда Регента Палеако, именем рассеченного престола, предлагаем вам сдаться!» На миг показалось, будто весь мир затаил дыхание. В ответ донесся голос, слишком тихий, слов не различить. Тут же полыхнул шквал серебрящихся на солнце стрел, которые вонзались в землю почти у ног Брота. Рыцарь вновь поднес рупор к губам. «Не говорите потом, что вас не предупреждали, поганцы!» — прокричал он и пустился обратно. Лицо его раскраснелось, безвольный подбородок выдвинулся вперед. «Надрать бы им зад, милорд-маршал!» — выпалил он, отдавая рупор. «Предложение будет учтено, и примите мою благодарность», — ответил Доусон и кивнул оруженосцу. «Трубить пешую атаку!» Войско хлынуло вперед, как поток воды через рухнувшую дамбу. Из бойниц кирпичной башни летели стрелы, за зубцами маячили лучники. Среди общего гула атаки Доусон не слышал отдельных вскриков, хотя по долгому военному опыту знал, что они есть. С командной позиции, где он стоял, все казалось почти спокойным. Знакомая ему неистовая, сильнейшая в мире смесь счастья и ужаса накатывала только в бою, внутри бурлящего потока тел. Битва началась, обратного пути нет. Замелькали в воздухе узкие лестницы с заостренными крюками наверху, чтобы врагу труднее было отбросить их от стен. Послышался глухой удар тарана. И еще, и еще. Те немногие из антейцев, у кого были щиты, подняли их над головой. Две лестницы зацепились за верхний парапет, солдаты устремились наверх. Доусон, кусая губы, ждал. На северной стороне, у самого берега, показались воины в геральдических цветах Астерилхолда. Не меньше сотни. Судя по всему, прятались у речного обрыва, в грязи и холоде, готовые напасть на врага сзади. «Трубить опасность севера», — велел Доусон оруженосцу, и тот вскинул трубу. Три коротких сигнала «опасность», два длинных — «север». Вражескую засаду по большей части составляли мечники, копий мелькало не так уж много. Глухой стук тарана перекрывал все звуки, однако тон голосов переменился. Бойцы Доусона двинулись к новому врагу. «Наступление!» — крикнул Доусон, выхватывая меч. «Трубить наступление!» Доусон вместе с рыцарями Антеи поскакал вниз по склону к реке, стоящему наготове противнику. Копий у врага оказалось больше, чем на первый взгляд, но все же не слишком много. Позади, слева от Доусона, заржал и рухнул конь. Сам Доусон уже сёк мечом чьи-то головы и плечи. Справа Макариан Вэй, барон Коренхолл, махал боевым молотом и орал развеселую песенку из таверны. Слева Джорий преследовал вражеского солдата, на глазах теряющего волю к сопротивлению. Пальцы Доусона заметно побаливали от приятного напряжения. Меч уже отведал чужой крови. Мерный стук тарана прервался. С юга долетели крики. Ворота кирпичной башни поддались под напором. «К башне!» — крикнул Доусон. «Руби всех и к башне! Тесни мерзавцев! Антей и Симеон!» Хриплые голоса разразились ответом, и антейские рыцари, повернув вслед лорду-маршалу, устремились к кирпичной башне. Под стеной на мягкой земле уже лежали тела антейских солдат и крестьян, зрелых мужей и зеленых юнцов. Одних столкнули с лестницы, других пронзили стрелами. Кое-кто был жив. Из башни доносились звуки боя. Доусон во главе рыцарей, не спешиваясь, проскакал через внутренний двор, торопясь к дальним воротам, выходящим на мост. Драконий нефрит моста некогда обили досками, а по краям поставили перила. С тех пор изношенная древесина выцвела и местами расщепилась. Бренная человеческая поделка поверх вечного неувядающего творения драконов. На мосту три или четыре десятка вражеских бойцов. За ними на противоположном берегу круглая башня, которая отсюда казалась выше. Широкая стена немного скошена к низу. Забраться наверх будет не так легко. Ворота преграждали вход и своим, и чужим. Если ворота откроют для своих, появится шанс. «Ко мне!» — воззвал Доусон. «Все ко мне!» Вместо оруженосца, давно затерявшегося позади, клич подхватили рыцари и солдаты. «Все к лорду-маршалу!» — пронеслось по кирпичной стене, как набат. Шестеро бойцов, один весь в крови, с отрубленным ухом, подняв упавший таран, бегом протащили его через внутренний двор к воротам. На мосту запаниковавшие воины требовали впустить их в дальнюю башню. Некоторые готовились отражать атаку. И вдруг над ними взметнулось новое знамя. Потом еще одно, третье, четвертое. Подкрепление. Доусон оглянулся на своих. Из рыцарей почти все на месте. Из солдат многих нет, очень многих. Однако надежда все-таки оставалась. «Лучника вперед!» Не более десятка подбежали к воротам с луками в руках. «Не стреляйте все разом!» — предупредил Доусон, перекрывая шум реки и вопли врагов, мечущихся на мосту. «Тех, кто засел на той стороне, надо разжалобить, поэтому не спешите». Неторопливо одна за другой полетели стрелы. Застрявшим на мосту не оставалось выхода. Вопли, слезы, яростные крики. Кое-кто решился атаковать строй Доусона и был отброшен. Толпа врагов становилась все меньше. 20 человек, 18, 14, 10. Зеленый драконий нефрит с пятнами алой крови навевал мысли о палитре художника. Из-за красоты сочетание казалось и реальным. Один из врагов в отчаянии кинулся в бурлящую реку. 9. Доусон не сводил глаз с ворот, в которые били кулаками обреченные бойцы. Ворота не открылись и не откроются. «Прикончите всех и заприте кирпичную башню», — велел, наконец, Доусон. «Доложим лорду-регенту, что вторжение отбито и граница восстановлена». «И все это слишком поздно», — не стал добавлять он вслух. Он воздел меч и тут же опустил, дуэльным приветствием отдавая честь противнику. Ворота белой кирпичной башни захлопнулись. Первая битва новой войны окончилась в ничью, и опыт Доусона подсказывал, что продолжение не заставит себя ждать.